«Только Лизе не говори», — попросил майор как-то вяло. Он вообще произносил слова затрудненно. Возможно, у него была сломана челюсть, а может, обе. Велел достать из саквояжа походную аптечку, и когда я принес, показал, как перетянуть жгутом плечо. Рубашку снял сам. Кровь уже запеклась, не текла. С перевязкой я справился сносно, Трубецкой похвалил. «Молодец, Виктор. Еще пара ходок и станешь боевиком. Какого быка завалил?» «Сам удивляюсь», — признался я. «Что ж, двигаем дальше. Привал окончен». Я сомневался, что ему удастся встать, но он проделал это без особой натуги, стоял, покачивался, привыкал к неустойчивости, улыбнулся одним глазом, второй не открывался пока. «Все в порядке, не волнуйся. Минут на 20 меня хватит». Лизу нашли, пройдя через спальню в боковой, освещенной малиновым плафоном комнате, похожей на малахитовую шкатулку, увеличенную в размерах. Она мирно почивала на полосатом поролоновом матрасе, укрытая до талии серым пледом. На полу хрустальный графин, наполненный коричневой жидкостью, квас и хрустальный стакан. В сонном лице, в полуприкрытых голубоватыми веками глазах сосредоточилась вся безмятежность мира, давно отлетевшая от наших Палестин. Вздохнув, я опустился на колени и прикоснулся губами к прохладному лбу. Лиза очнулась сразу, обвела мою шею руками и пылко ответила на поцелуй, воскресив в памяти недавние лучшие времена. «Родной мой, как я тебя заждалась!» — пролепетала едва слышно. «Вставай, маленькая!» — я бережно разнял ее тонкие руки. «Нам пора идти!» «Конечно, конечно!» Лиза поспешно села и тут увидела стоящего в дверях Трубецкого, испуганно ойкнула. «Володечка, что с тобой? Опять с кем-то подрался?» «Ничего страшного, поторопись, Лиза, все расписано по минутам». По дому пробирались медленнее, чем шли сюда. Майор был в неважной форме, хотя бодрился. Он с досадой отстранился, когда я попытался его поддержать. Я уже понял, что случай свел меня с человеком редкостной живучести, известной мне лишь понаслышке. После таких побоев и с такой раной я, наверное, пролежал бы месяц бездыханный, а Трубецкой передвигался, разговаривал и улыбался почти прежней очаровательной улыбкой и заботился не о себе, а о нас с Лизой, о Лизе, точнее сказать. Я ему ни сват, ни брат, увы. Минут 5 подождали Лизу у ее комнаты. Она появилась переодетая в дорожные брюки, куртку, с кожным чемоданом средних размеров. Если сравнивать с нашим первым бегством, то багаж, конечно, пожиже. Я хотел взять чемодан, не отдала. Витенька, он легкий, не надо. У выхода на улицу возле стрельчатого высокого окна спиной к нам стоял коренастый крепыш со стриженным затылком, одетый в форму десантника. Обернулся на наши шаги. Гата Ксенофонтов. У меня кишки заныли, но ничего особенного не произошло. Нас с Лизой начальник безопасности будто не видел в упор, зато с Трубецким перебросился несколькими фразами. «Наследил крепко?» — хмуро спросил. «Не очень, но прибраться надо». «Вижу, что не очень, и деляк сам провожу». «Нет, извини, Гата, хочу посмотреть, как уедут». «Ладно». Тут он изволил, наконец, заметить меня. «Видишь, писатель, сколько из-за тебя хлопот добрым людям. Мой совет — никогда не связывайся с миллионщиками». Лиза за меня заступилась. «Что вы такое говорите, Гата Анатольевич? Разве Виктор Николаевич мог предположить, что угодит в гадюшник? Полковник не ответил, опять повернулся спиной, дескать, делайте, что хотите, я вас знать не знаю. В поместье царило оживление, как на огромной стройплощадке. Множество турок-рабочих, переодетых в шотландцев, сновали среди техники, подъемных кранов, грузовиков со стройматериалами, лебедок, фур непонятного назначения. До гаражей было недалеко, метров 100 по липовой аллее, но по дороге наткнулись на управляющего, на Мендельсона, выступившего из кустов можжевельника как бы случайно. Вид у него был деловой, очки на лбу, руки в краске. Встреча получилась такой же, как с Гатой, с той разницей, что Осип Федорович из всей троицы выделил как бы одного меня, вежливо поинтересовался. «Кажется, опять в добром здравии, Виктор Николаевич. Был слух, приболели, я волновался. Перемогся кое-как. Осип Федорович, что за сооружение вон там, сбоку от бассейна? Чем-то удивительно напоминает виселицу». «Виселица и есть, в натуральном виде. А почему такая большая? Полк можно разместить». «Американский аттракцион, новинка сезона. Называется «Повесь сам». Никто еще в действии не видел. Говорят, эффектная штука для любителей острых ощущений. Вечером подвезут десяток пенсионеров из приюта на пробу. Ежели будет охота, сможете сами опробовать». Я не понимал, говорит ли он серьезно, но учтиво поблагодарил и сказал, что коли обернусь к вечеру, обязательно для смеха вздерну собственноручно парочку стариканов. Лиза толкнула меня локтем в бок, довольно чувствительно. В гараже стоялось десяток иномарок разных калибров, от трудяги Фордзона до темно-вишневого, устремленного в будущее Феррари. Худенький молодой человек в джинсах и светлой рубашке полировал замшей капот голубого Ситроэна. Увидев нас, засуетился, открыл заднюю дверцу. «Валера», — представил его Трубецкой, — «довезет до вертолета». «Валер, не подведи, вся Европа на тебя смотрит». Юноша засмеялся, сверкнув ослепительно белыми зубами. Можно сказать, был копией Трубецкого, только пожиже, не заматерел еще. Трубецкого шатало, он держался рукой за створку гаражных ворот. «Давайте, ребятки, с Богом, когда-нибудь увидимся». Мне захотелось его обнять, но я лишь осторожно тронул за плечо. «Спасибо за все, брат». «Выздоравливай скорее!» «Не сомневайся! Береги эту куклу!» Я сидел в салоне на заднем сиденье. Лиза все еще прощалась с Трубецким, поднявшись на цыпочки, гладила ладошками его опухшие щеки. Я поймал себя на мысли, что почти не думаю о ней. Какая-то красивая юная девушка, куда-то вместе бежим. От кого? Зачем? За ворота поместья выехали без проблем. Лиза тихонько всхлипывала, привалившись к моему боку. Чудно. Я опять ничего не чувствовал. Как-то внутренне обмерз. Не прочь бы закурить, но лень доставать сигареты. Какая-то вязкая накатила усталость, как после большой температуры. Ехали недолго, минут 10, и все лесом. Подмосковный лес полон неодолимого очарования для тех, кто понимает. Европа и Азия тут дышат рядом. Лиза перестала хныкать, спросила: «О чем думаешь, Витенька?» «Слишком много трупов», — сказал я. «Непривычно как-то». Она крепко сжала мою ладонь. Небольшой частный аэродром открылся неожиданно и весь целиком. две взлетно-посадочные полосы, бетонная и грунтовая, домик с диспетчерскими службами, с круглой стеклянной башней, ретрансляторная вышка, радары. На стоянке две «Сессны», как уснувшие стрекозы, а чуть поодаль зеленый вертолет, похожий на земляного жука, размером чуть побольше нашего «Ситроэна», вероятно, спортивная модель, я в этом не разбираюсь. Пилота звали Степан Степаныч. Мужчина лет около 40, веснущатый и курносый. Встретил нас как родных. Они о чем-то коротко пошушукались с водителем Валерой. Потом он, Степан Степаныч, помог нам подняться через неудобный люк в салон и усадил на кожаное полукресло лицом друг к другу. Отсюда, если вытянуть голову, была видна приборная панель. Зарокотал двигатель, зашуршали лопасти, будто град обрушился на крышу, и мы взлетели. Когда поднялись повыше, началась качка, и у меня возникло неприятное ощущение, будто мои хрупкие почки окликают одна другую с целью опять поменяться местами. Наверное, я побледнел, и Лиза мгновенно отреагировала. «Тебе плохо, да, Витенька, плохо?» В очах испуг. «Ничего не плохо. Так хорошо никогда и не было». Заглядывала сбоку, стараясь поймать взгляд. Мне это не нравилось. «Витя, хочешь, скажу что-то очень важное?» «Валяй!» «Трупы, кровь. Все это, конечно, ужасно. Но это все позади. Главное, мы вместе». «Пока мы вместе, с нами ничего не случится. Ты только поверь в это. Пожалуйста, поверь!» Мне стало стыдно. Балованная девушка, почти ребенок, утешает старого дурака, пытается вселить в него мужество. «Уверена, что мы поступаем правильно. У нас нет выбора. И потом...» «Что потом?» «Не стоит так уж все драматизировать», — Лиза говорила чуть смущенно. «Давай лучше думать, что совершаем свадебное путешествие. Я вот, например, вообще мало путешествовала и всегда об этом мечтала. Ты часто бывал за границей?» «Никогда», — отозвался я гордо. «Знаешь, в чем мы с тобой, безусловно, похожи?» «В чем?» «Оба ненормальные?» «Мягко сказано. Мы для подтессончика самые перспективные пациенты. Ох, не вспоминай о нем. Свадебное путешествие. Надо же такое придумать. С таким же успехом приговоренный к повешению может расценивать виселицу как спортивный снаряд для разминки. Бррр, Витя, как не стыдно!» Самое удивительное, что, несмотря на качку и все прочее, мы вдруг одновременно сладко задремали. По-настоящему очнулись уже на земле. Степан Степаныч помог нам спуститься, высадились на бетонной площадке, огороженной забором, и самолично на неприметной газели доставил к зданию аэропорта. Здесь распрощались. Дальше бразды правления забрала в свои руки Лиза. В зале ожидания, в меру переполненном, уселись на скамье неподалеку от окошек регистрации, прямо напротив светового табло с расписанием маршрутов. Наш рейс через 2 часа и еще 15 минут до встречи с человеком, который передаст документы. Мы ни о чем не разговаривали, просто сидели рядышком и глазели по сторонам. Я давненько не бывал в международных аэропортах, приходилось иногда провожать или встречать кого-то, и мне все было интересно, в первую очередь публика. Случайных людей здесь не было, а лишь те, кто так или иначе преуспевал в жизни, плюс аэропортовская обслуга, плюс многочисленные искатели приключений, варьё, бандиты, женщины смежных профессий и еще всякая шушера помельче, которую, впрочем, трудно отличить от обычных пассажиров. Полюбовавшись этим разноголосым и многоликим букетом, я сказал, вздохнув: «Пойду, что ли, позвоню. Сколько можно откладывать?» «Конечно», — поддержала Лиза, — «все равно это надо сделать». Дала жетон, и из ближайшего автомата я с первой попытки дозвонился до родителей. Мамин голос зазвучал так близко, как будто из комнаты в комнату. Ей же, вероятно, напротив, показалось, что звоню с того света. Она несколько раз, не веря ушам своим, переспрашивала и окликала: «Витя! Витя, это ты? Правда ты?» Потом сразу передала трубку отцу, и по его суровому голосу, и по ее заполошности я догадался, что старики успели похмелиться, и, значит, у них не так все плохо. Во всяком случае, они пока ведут привычный образ жизни. «Если бы у тебя, сын, были свои дети, хотя до этого, судя по всему, не дойдет, ты сумел бы оценить свое поведение по достоинству». По затейливости фразы я легко определил, на какой он стадии. Стакан беленькой, не больше. «Папа, сейчас у меня, к сожалению, нет времени, но ты хоть знаешь, что нас с матерью чуть не убили? И это при ее гипертонии!» Об этом я знал, но предпочел бы не знать и не собирался расспрашивать. Все равно, что сентиментальный преступник допытывается у своей жертвы о нюансах ее страданий. «Как вы сейчас, папа? Здоровы более или менее?» «Здоровы? Странный вопрос. С каких пор это тебя интересует?» Я увидел, как мимо Лизы продефилировал импозантный господин в светлом летнем костюме, загорелый, с пузцом, типичный бизнесмен или чиновник среднего звена. Лицо невыразительное, но дающее понять, что его владелец не промах и сумеет отличить фальшивый доллар от настоящего. В руке опять входящий в моду коричневый министерский портфель. Чуть помешков, господин словно нехотя развернулся и присел на скамью рядом с Лизой. Они о чем-то заговорили. Лиза улыбалась рассеянно. «Папа, вы меня простите. Я действительно веду себя как свинья. Но есть причины, поверь. При встрече все объясню». «Зачем? Кто мы такие, чтобы объяснять? Старая рухлядь! На свалку обоих, на свалку, так держать, сынок!» «Папа, я уезжаю в командировку, может быть, длительную, звоню с вокзала». «Напрасно затруднялся. Большому кораблю большое плавание. Дам знать о себе буквально через несколько дней». «Мать бы пожалел! У нее вчера за 200 зашкалило, еле коньяком отпоил». «Господи, надо было вызвать скорую!» В трубке возник мамин голос, чуть пьяненький. «Витя, Витя, ты где? Приехал бы хоть ненадолго, мы так ждем, так ждем. Отец места себе не находит, у него бок сильно болит». Еще секунда, подумалось, и я все брошу и помчусь к ним. Но это будет акт отчаяния и ничего больше. «Мама, мама, подожди, послушай. Я вас очень люблю, очень. Слышишь меня?» «Слышу, зайенька, слышу. Приезжай скорее. пирожков с капустой настряпаю, какие ты любишь. Мама, здесь очередь. До свидания, до встречи. Берегите себя!» Я повесил трубку и почувствовал себя так, будто спрыгнул в пропасть, в чернильную мглу. Почки опять затрепыхались, как рыбки в аквариуме, но длилось это недолго. Господин уже раскланивался с Лизой, оставив портфель на скамье. Я подождал, пока он уйдет, плюхнулся на его место. Нас разделял коричневый портфель. Никто на нас вроде не смотрел. «Все в порядке?» — спросил я. «Да». «А у тебя?» «Нормально». «Если паспорта и билеты в портфеле, наверное, надо достать их оттуда. Ты очень умный, Витенька. Я всегда рядом с тобой робею». Еще могла подшучивать. Мы нашли укромный уголок в мраморном переходе возле туалетов. Устроились за большой каткой с фикусом и, открыв портфель, быстро в четыре руки исследовали содержимое. Паспорта с визами, водительские удостоверения на меня и на Лизу, несколько пластиковых карточек на предъявителя и на Лизу, но не на меня, авиабилеты — все это упаковано в пластиковый пакет с пуговичными застежками. Там же две пачки денег, одна толстенная с купюрами достоинства в 10 и 20 долларов, вторая потоньше с сотенными. Еще компьютерная распечатка с какими-то адресами, телефонами и именами. Кроме того, туалетные принадлежности, среди которых я обнаружил новенькую электробритву «Жилет», о какой прежде мог только мечтать, и бирюзовый фен для сушки волос японского производства, истинное произведение искусства. Заботливая, предусмотрительная рука собрала нас в путешествие. Конечно, следовало узнать, кто нас опекает, но это не к спеху. «Пора делать очередной бросок», — сказал я бодро. «Рейс уже регистрируют». Бросок прошел без сучка и задоринки. Как нормальные туристы, папа с дочкой или новый русский с эскортницей, заполнили таможенные декларации, потоптались в отстойнике и через час очутились в салоне аэрофлотского «Боинга» в первом классе, где тоже было много для меня нового. Кожаные сиденья, в которых можно развалиться, как в гамаке, ковер на полу, чистый прохладный воздух, живые цветы в вазах, внушительный экран телевизора прямо перед глазами и много еще всяких мелочей, составляющих усладу богатой жизни, не обремененной заботами о хлебе насущном. В самодовольных лицах, в неспешных движениях немногочисленных пассажиров абсолютная уверенность в том, что все они имеют полное право здесь находиться. Чего я не мог сказать о себе. Я бы не удивился, если бы кто-то из этих господ возмущенно поднялся со своего кресла, ткнул в меня пальцем и потребовал выкинуть самозванца, переселить куда-нибудь поближе к параше. Ощущения для меня отнюдь не новые. Да и каждому нормальному россиянину, у которого не сломана психика, оно хорошо знакомо. Он всегда будет чувствовать себя неприкаянным на чумовом перу эпохи. Не с того ли денно и нощно бьются в истерике на экране творческие интеллигенты, убеждая друг дружку, как им хорошо, вольготно живется на крысином рынке, ибо они имеют теперь счастливую возможность даже среди ночи выскочить на улицу и раздобыть себе водки и девку. В отличие от меня, Лиза чувствовала себя совершенно естественно, блаженная улыбка не сходила с ее губ. Едва набрали высоту, худенькая стюардесса, не сказать, чтобы хорошенькая, скорее скромных достоинств, но чем-то неуловимо совпадающая с общей атмосферой салона, мило шепелявя, поинтересовалась, не желаем ли мы что-нибудь выпить. Говорила, разумеется, по-английски. Я попросил коньяку, Лиза — минеральной воды. Напитки явились мгновенно. Коньяк в хрустальной плошке и вода с ледяными пузырьками в высоком бокале с золотой фирменной нашлепкой. На закуску нарезанный лимон на фарфоровом блюдце и коробка шоколадных конфет в виде пурпурного сердца с тем же вензелем, что на стакане. «Конфеты — сувенир авиакомпании», — пояснила стюардесса. Я тут же ее открыл и съел три штуки, давясь от сладости. Про коньяк скажу, пивали и получше, но сразу поднялось настроение. «Не пора ли, дитя мое, — важно начал я, затянувшись парламентом, тоже дар компании, — определить конечную цель нашего турне?» Лиза фыркнула, прижалась бедром. «Что ж, если господину угодно, сперва отправимся в уютный пансион на улице Пикадилли». «Знаю, — перебил я, — там жила Лайма Вайкули. Ваша осведомленность, сударь, поражает девичье воображение. А дальше? Поселимся в пансионате, и что? Будем ждать, пока папочка пришлет Абдуллу? Ни в коем случае. В Лондоне пробудем не больше 3 дней. Чтобы папочка не застукал, придется первое время довольно часто переезжать с места на место, из страны в страну. Беглецы всегда так делают. Разве вы не читали в романах?» «Я-то, допустим, читал, но все это несерьезно». «Почему, сударь?» «Господи», — подумал я, заглядевшись, какие бездонные, сумасшедшие глаза. «Да потому, что в романах правды нет. Я ведь сам ими балуюсь, не забыла? Кстати, кто оплачивает наши маленькие шалости? Ведь все это, думаю, стоит кучу денег». Чуть покраснела, потупилась. «Конечно, ты должен знать. Витенька, боюсь, будешь меня презирать. Ничего, говори. Когда я родилась, отец положил на мой счет $1 000 000. Таково было мамино условие, и он его выполнил». «Миллион? Не верю». «Наверное, такой же миллион, как тот, что я спер у Гарика Наумовича. Не такой. Настоящий». Лиза вдруг загрустила, отодвинула шторку иллюминатора. Серо-голубая пена облаков ударила в глаза, и я зажмурился, допил коньяк. Лиза повернулась ко мне, лицо строгое, как у монахини. «Но ты правильно делаешь, что не веришь. По условиям контракта я должна получить эти деньги только после замужества. Иными словами, никогда». «Скорее всего, так. Но я поняла это только недавно. Когда ты...» «Один человек помог. Теперь деньги принадлежат мне. Они в Женевском банке. Правда, не все. За эту услугу он взял с меня 200 тысяч». «Что за человек?» «Банковский служащий. Один из папиных сотрудников». «Погоди. Хочешь сказать, ты сама одна провернула такое дельце?» «Да, я сделала это», — подтвердила она отрешенно и с мечтательностью во взоре. «Сказать, что я был поражен, значит лишь поверхностно определить мои ощущения. Воображая себя писателем, я, как положено, полагал, что разбираюсь в людях, знаю, чего от них можно ожидать. Но Лиза в который раз ставила меня в тупик. Интересно, на что еще она способна, если ее хорошенько растормошить?» «Что ж, милая, Если так, значит, при всем желании я не могу на тебе жениться. Хоть одной проблемой меньше. Почему? Есть целых две причины. Одна физиологическая, другая моральная. Обе непреодолимые. Физиологическую я знаю, Лиза подмигнула ободряюще. Доктор вколол вакцину. Не горюй, Витенька, с этим мы как-нибудь справимся. А если не справимся, тоже не беда. Разве это главное? Может, так даже лучше? Намного, согласился я. Во всяком случае, спокойнее. А моральная какая причина? Очень важная. Решат, что я женился из-за денег. Погнался за длинным рублем. Миллион, шутка ли? Подумай сама. Юная миллионерша и непризнанный гений-импотент. Фу, какая пошлятина! «Не расстраивайся!» Лиза прильнула к моему плечу. «Мы с тобой денежки быстро промотаем». «Ну, разве что так». Внезапно от коньяка ли, от мерного покачивания, от ровного урчания двигателей накатила неодолимая дрема, как недавно в машине. Веки натурально запорошило песком. Последнее, что я почувствовал, свою уродски отвисшую нижнюю губу и попытался закрыть рот. Пробуждение было таким же мгновенным и неожиданным, будто кто-то толкнул. Лиза дремала, склонив головку на мое плечо. Стюардесса двигалась по проходу с подносом. «Ага, вот оно!» Через два ряда от нас в одном из кресел расположился плотный, коротко остриженный господин средних лет. Он читал «Коммерсант», держа в руке бокал с шампанским. Ничего угрожающего в нем не было ни в позе, ни в широкоскулом загорелом лице, которое показалось знакомым. Я не мог вспомнить, где его видел и видел ли вообще, возможно, узнавание, всего лишь плод больной фантазии. Господин оторвался от чтения и мельком поверх газеты коснулся меня взглядом. Тут же спохватился, прихлебнул из бокала и опять погрузился в газету. У меня осталось ощущение, что на лоб прыгнул тарантул. Я невольно провел ладонью по лицу. «Нет, друг мой Лизонька, никуда мы с тобой не убежим», — подумалось с тоской.